вчера, небо синее, синее, как вчера, день прозрачный встает. Только боль в сердце невыносимая мне сегодня дышать не дает. Как нелепо все вышло, нелепо, как внезапно померкла заря. Лишь вчера я ходила по небу, а теперь под ногами земля. С каждым часом все труднее, с каждым часом все больнее. Отвыкаю от тебя, отвыкаю я. Сердце боль пересилить научиться буду снова когда-нибудь петь, но уже у меня не получится стать такой, чтоб небо взлететь. Как нелепо все вышло, нелепо, и себе говорю я опять. Для чего мне теперь это небо, если я разучилась летать? Для чего мне теперь это небо, если я разучилась летать? С каждым часом все труднее, с каждым часом все больнее. Отвыкаю от тебя, отвыкаю я. А потом тебя молю, просьбу выполни мою. Не смотри так на меня, непрекаянно. С каждым часом все труднее.